Еще полгода назад меня бы смешали с общей массой. Теперь я желанный гость. Кличут холопа на всякий праздник. Покажи лощеный язык, назови имена на камеру. Весь их черный вайп подпер мне кадык. Не чувствую влаги, жара камеру. И те, кто в мечтах тогда балаболил, что свет не пронзит мою черствую душу, сегодня в лицо мне твердят обоюдно. Верю в таланты, лепши помножим. Сайз, республик, сектор, приз. По ниткам собирают кулек. Хочу быть как пиво для них. Люди забыли про личностный сорт. Понаделали из еды культов и с флетом. Понастроили домики. Каждый сидит и пиздит днем, как в детском домике. Маленьких куколок нету вилок, есть карбонару. Нету чашек пить капучино. Нет стыда каждого звать братом. Где родной, только мобильный. Намекнул, как можно убивать слог. Мигом под бочку полились напевы. Труд неподъемным гигантом растет. Незнакомый стиль и жажда манеры. Первый парень на селе стал в полисе первым. Между нами Минск-Сити посредник. Под кроссы легли подковы. Шагаем завтра, шагаем бодро. Порезать на ремни, ой. От зависти пьяны, ой. Ведь так хотят войны, ой. Но я туда тропу забыл. Блистают их клыки, врагов свисают лоскуты. По локоть стаями в крови. Но я туда тропу забыл. Наигрался в клик-клак, пиф-паф. Насиделся в прятки, ненароком стал замечать в каждом встречном свае неполадки. Наивно за позвонком и при этом стоит гроши. Весь их черный вайб за моим кадыком. Без жалости голод всех поглотил. Как в квадратном сарае посреди поля саранчи. Засыпаем в братских могилах. Засыпаем и молчим. Для своих вы приятная мелочь. Беззаботно протекают дни. Мы выбились, но остались как прежде. Вы выбились нахуй из колеи. Намекнул, как можно убивать слог. Мигом под бочку полились напевы. Труд неподъемным гигантом растет. Незнакомый стиль и жажда манеры. Первый парень на селе стал в полисе первым. Между нами Минск-Сити посредник. Под кроссы легли подковы. Шагаем завтра, шагаем бодро. Саранча достигает верхних этажей многоэтажек. Залетает в помещение. Прожорливый насекомый уже съели почти всю зелень. Там, где еще недавно росли полевые цветы, теперь лишь голые стебли.